Полина. В дороге она читала. Записные книжки отца оказались настоящими ребусами, разгадать которые пока не казалось Полине возможным. «Судоку, что ли?» — думала она, рассматривая столбики цифр. Но в них логики нет на первый взгляд. Я даже не могу понять принцип, по которому эти цифры расположены. Ладно, это я Витке покажу. У нее и с математикой всегда лучше было. И кроссворды она лучше меня разгадывала. А вот это что? Буквы в столбик. Опять цифры. Опять без логики. Ну, папа, конечно, мастер загадок. Сойдя с парома, Полина сперва заехала в гостиницу, переоделась в более удобную одежду и выпила в ресторане крепкого кофе, потому что почувствовала, как ее начало клонить в сон. Сказалось нервное напряжение и ночь, проведенная на подоконнике. А предстояло провести еще одну, но уже в больнице. Хотя, если верить Виталине, вот там-то можно и поспать, если с Анной Сергеевной все будет в порядке. Но Полина себя знала. Теперь, когда у нее в руках появился возможный ключ к разгадке семейной тайны, она не сможет сомкнуть глаз до тех пор, пока не поймет, как его повернуть в этом замке. В больнице она обнаружила вполне обнадеживающую картину. Анна Сергеевна полусидела в кровати. Витка расположилась на соседней, и они о чем-то болтали. «Как себя чувствуете, Анна Сергеевна?» Закрывая за собой дверь, спросила Полина. «Хорошо, Поленька, уже хорошо. Вот отсылаю Виту домой, а она ни в какую». Сестра встала с кровати, потянулась. «Но должна же я была смену дождаться». «И смена ни к чему. Поезжайте обе. Вы для меня и так много сделали. Отдыхайте. Нечего тут время терять», — заявила Анна Сергеевна. «Мне уже лучше. Врач приходит, медсестры заглядывают. Ничего со мной не случится. Раз до этого не случилось. Ну, правда, девочки, поезжайте». Сестры переглянулись. «Я сейчас к врачу схожу. Если подтвердит, что с вами все хорошо, тогда мы ночевать в гостиницу поедем», — сказала Полина. «А уж если нет, то я останусь. И никаких возражений». Анна Сергеевна нахмурилась, но спорить не стала. И Полина пошла в ординаторскую. Там дежурный молодой врач подробно рассказал ей о состоянии Анны Сергеевны и заверил, что она не нуждается в ухаживающих, и уже завтра утром ее переведут в обычную палату, так как угроза миновала. «Завтра и приедете навестить, а сегодня можете спокойно ехать домой». «Хорошо. Вот мой телефон. Если что, сразу звоните». Полина положила на стол визитку, и врач, бросив на нее взгляд, удивленно спросил, «А что делает в Рябиновой горке старший следователь из Хмелевска? Помогаете убийство расследовать? Я здесь в отпуске. А откуда вы про убийство знаете?» «Ну вы даете. Да весь город знает. У нас такое редкость. И в новостях фотографии показывали». «А, ну да. Простите, бессонная ночь. Плохо соображаю. Так позвоните, если что». «Конечно. Но вы не волнуйтесь. Состояние стабильное». Выйдя из приемного покоя, Полина остановилась и полезла за сигаретами. Виталина, плотнее запахнув куртку, пробурчала. «Не дотерпишь, что ли? Хоть с территории больницы выйди. Я еще и не закуриваю». «Ну, ты как съездила?» «Нормально. Но мне нужна твоя помощь. Там у папы в записных книжках такое мне не разобрать. Мозгов не хватает». Они вышли за забор, и Полина, наконец, закурила. «Понимаешь? Я чувствую, что именно эти книжки дадут мне ответ на вопрос, что связывало папу и Монгола. Но ведь это не будет написано прямым текстом, правда?» Виталина пожала плечами, поправила сползший ремень сумки. «Было бы хорошо, но очень странно. Дорогая доченька Полина, я был знаком с Монголом потому-то и потому-то. И вместе мы с ним...» Она вдруг осеклась и остановилась, посмотрела на Полину. «Слушай, а что, чисто теоретически, они могли бы делать вместе?» «Да что угодно, если были знакомы. На рыбалку ездили. Ты часто видела нашего папу с удочкой? Он, мне кажется, даже не знал, за какой конец ее держат», — фыркнула Виталина. «Папа был настолько далек от рыбалки, насколько ты от чертежей, помнишь?» Полина улыбнулась. Когда первую книжку открыла, сразу вспомнила. Ты практически научилась имитировать папин почерк, а мне так и не удалось. Тебе просто было лень, а я усидчивая, в папу. Нет, Поля, а серьезно, если? Ну, с рыбалкой разобрались, охоту туда же можно. Что тогда остается? Масса всего. И из этой массы надо выбрать, что могло бы связать инженера и музыканта с уголовным прошлым. Есть идеи? Полина выбросила окурок в ближайшую урну и поежилась. Холодает, что ли? Ну так осень, как ты хотела. Идей нет, так что давай доберемся до гостиницы, поужинаем и засядем за книжки. Я не вижу другого выхода. За разбором записей засиделись до ночи. У Полины першило в горле от выкуренных сигарет. Виталина куталась в одеяло. В комнате было настежь открыто окно, чтобы выветрить дым. Небольшой портативный чайник, который Полина всегда возила с собой, если куда-то ехала, включался буквально каждые полчаса. Его объема хватало ровно на две чашки, а кофе сегодня лился рекой, как будто сестры задались целью не ложиться спать до тех пор, пока не найдут в отцовских записях хоть что-то. «Я готова сдаться», — жалобным голосом сообщила Виталина, вытягивая руку из-под одеяла и беря кружку. Представления не имею, что все это значит. Полина, сняв очки, сжала пальцами переносицу и зажмурилась. «М-да, это оказалось сложнее, чем я представляла. Может, спать? Типа, утро вечера мудренее? Не думаю, что нам это как-то поможет. Может быть, Женьке позвонить?» «Ночь на дворе», — возразила Полина. «Тогда уж завтра». «Слушай, Поля, а ты не пробовала вслух рассуждать?» — вдруг спросила сестра, снова закутываясь в одеяло. «Знаешь, вот бывает, не можешь что-то решить. Начинаешь вслух проговаривать, и решение приходит, как бы само собой». «Не знаю. А что тут проговаривать?» «Ну, расскажи мне, допустим, что ты вообще знаешь про этого монгола, кроме того, что он за нашей теткой ухлестывал». «Вот ты хитрая», — улыбнулась Полина. «Я, значит, начну тут бормотать монотонно, а ты под эту дудочку уснешь, да? Уснешь тут. Мне теперь тоже интересно. Попробуй, вдруг ты скажешь что-то такое, за что смогу зацепиться я», — настаивала Виталина. «Каждую историю разные люди ведь воспринимают по-разному. Давай этим воспользуемся. Мы ж ничего не теряем. Но смотри, если только услышу, что ты засопела, разговаривать с тобой больше не буду», — пригрозила Полина. Витка устроилась поудобнее, подложила под спину подушку и приготовилась слушать. «Только не кури, а? Не продохнуть уже. И окно закрой. К утру окоченеем». «Да, Женьке еще два трупа ни к чему», — закрывая окно, засмеялась Полина. «Ладно, поехали». Она села на свою кровать, подобрала ноги и начала. Он из приличной, интеллигентной семьи. Говорила она минут 20, пытаясь попутно вслушиваться в собственные слова, но ничего слух не цепляла. «Погоди», — вдруг напряглась Виталина. «У меня сейчас мелькнуло что-то, только я ухватить не могу». Она вскочила с кровати и заходила по номеру, совсем так, как делала обычно Полина, пытаясь собраться с мыслями. «Погоди, погоди, мне лет 6. Я болею ветрянкой. Тебя отправили к бабушке, чтобы не заразилась. Я не хожу в садик, лежу в нашей комнате. Меня оттуда вообще не выпускают. Мама приносит еду, мажет меня зеленкой». Полина не перебивала, вся превратившись в слух. Она тоже помнила этот момент. Витка заразилась от подружки. Ее, Полину, сразу отослали к бабушке, и она жила там дней 20, отчаянно скучая по сестре и родителям, которые тоже ее не навещали, боясь принести ветрянку. Но почему Витка вдруг это вспомнила? «Так-так, мама сидит со мной на больничном. Папа? Папа работает. Приходит поздно. Мама спрашивает, почему он задерживается. Папа говорит, работа срочная», — прикрыв глаза, бормотала Виталина. «Я под дверью комнаты подслушиваю. Они в кухне ругаются, а она как раз напротив нашей комнаты. Мама кричит, ты готов и меня с детьми в свои карты проиграть?» «Вот», — буквально завопила Полина, и Витка вздрогнула. Что ты орешь? Ночь. Полицию вызовут же. Вита, ты не понимаешь. Возбужденно забормотала Полина, хватая ее за плечи и начиная трясти, как дерево. Ты даже не понимаешь, что ты вспомнила. Папа играл в карты, потому приходил домой поздно. И это значит, что он мог пересекаться с монголом в каком-то Катране, понимаешь? И потому знал, кто он и чем занимается. И не хотел, чтобы тетя Лида с ним связывалась. И вот эти ряды цифр — это же расписанные пули, а буквы с цифрами — наверняка карточные долги. Папины или тех, кто проиграл ему. Виталина с трудом освободилась от рук сестры и вдруг заплакала. Полина оторопела от неожиданности. Снова порывисто обняла ее и пробормотала. «Витусь, ну дело прошлое. У всех свои зависимости. Я вот курю. Папа играл в карты. Ну что поделаешь?» «Я только сейчас поняла, что мама с ним была несчастна», — прорыдала Виталина, уткнувшись ей в плечо. «Он проигрывал деньги, а она вынуждена была делать вид, что все нормально, и работать, чтобы мы ни в чем не нуждались. Вита, не нам их судить, понимаешь? Мы с тобой выросли, даже не зная, что происходило. Это ведь значит, что не все было так уж плохо, раз на нас это не сказывалось. Это мамина заслуга». «Да, мамина. Но у нас мама вообще была очень сильная женщина. А что, было бы лучше, если бы они развелись? Наверняка ведь и маме приходила в голову такая мысль. Она могла бы устроить свою жизнь. Вита, опомнись, это тебе не нынешнее время. Тогда разведенная женщина с двумя детьми особых шансов не имела. Что бы она с нами делала? А папа, какой бы ни был, но нас-то он не обижал. Да и маму, кстати, тоже. Ты вспомни. И потом». Полина выпустила сестру и кинулась к столу, на котором лежали две записные книжки. Схватила их. «Вот, смотри, в третьей книжке нет ни единой цифры. Видишь, тут только номера телефонов, но они четко обозначены, кому принадлежат. Да какие-то цитаты. Папа такое любил, помнишь? А это значит, что играть он перестал, понимаешь? Он ведь все записывал, и вдруг ни одной цифры. Он перестал играть в какой-то момент. И все. Ты удивительно наивная для следака», — пробормотала Виталина, вытирая глаза. «Люди с зависимостью никогда от нее не избавляются до конца. А игроманы тем более». Полина села в кресло. «Так бывает не всегда. Иногда у человека вдруг находится что-то такое, что ему дороже, чем игра. И у папы, скорее всего. Это оказались мы и мама. Такое тебе в голову не приходило? Вспомни, когда мы были подростками, он никогда не задерживался на работе. Он нас на тренировки возил, потому что наш манеж был на другом конце Хмелевска. Хмелевска, Вита. А родились мы с тобой в Осинске и прожили там до 8 лет. Не думала, почему переехали. Папу вроде в филиал завода перевели. А ты не думаешь, что он мог сам об этом попросить? Ты, Каргополова, неисправимая идеалистка, хоть и имеешь дело с трупами и убийцами, — буркнула сестра. — У тебя все хорошие. А людям обязательно надо давать шанс, дорогая. — Угу, чтобы они доказали, что делать этого не стоило. Все, давай спать. У меня голова сейчас лопнет, — попросила Виталина, улеглась и укуталась одеялом. Всю ночь Полина слышала, как сестра всхлипывает в своем импровизированном коконе.